Теперь же, наблюдая со спутника за развернувшейся дракой двух сильных существ, Ник Фьюри и агенты могли лишь проследить, дабы среди мирных граждан не было смертей. Те воины, что остались в магазине, были выкинуты неизвестной волной силы, все до единого. Воины не стали мстить, они собрались и отправились в разные стороны, предположительно, в поисках принца. Бой же был удивителен, первые удары показали невероятную мощь двух существ. Дальше была скорость, за которой ни один человеческий глаз не смог бы проследить. Прочность и регенерация у них была сильная, так как видимых или серьезных повреждений никто не получил, да и способности к огню или непонятным черным волнам были удивительны. Но, вот незадача, хозяин магазина отступил, у них затерялся разговор, по губам читать было сложно, из-за расположения спутника, но контекст был понятен. Тор требовал извинений, а это, по-видимому, разозлило хозяина магазина, и тогда сталось то, что шокировало всех присутствующих. Сначала черная кожа исчезла, что можно было бы спихнуть на поражение и отказ от дальнейшего боя, но это было заблуждением. Чешуя по всему телу увеличилась, а сам он начал превращаться в еще более устрашающее существо. Когти, крылья тела и хвост увеличились в размерах, а чешуя практически покрыла все его тело, за исключением лица, на котором красовались два изменившихся глаза и хищная челюсть. Зрачки стали черными и их форма изменилась на хищную, с кровавым белком. Голову же усеивала корона из толстых рогов, вытянутых под углом в небо. Дальше все стало еще хуже, страшнее, синяя чешуя стала черной, на ней появились всполохи черного огня, но, тот был странным. Черный огонь вел себя как ветер, вода и огонь одновременно. Он мог двигаться как ветер, собираться и растекаться как вода, и гореть как огонь, не сгорая при этом. В тот момент, все в щите увидели еще более удивленное лицо Тора. Но не только это, все прочитали по его губам слова, произнесенные в адрес хозяина магазина. «Что ты за чудище?» Эти слова были отправной точкой для ужасающего зрелища. Одним движением существа, настолько быстрым, что осталось остаточное изображение, земля позади перевернулась вверх ногами. Остаточное изображение исчезло, а дальше все агенты щита увидели взрыв молнии. Хозяин магазина в своей чудовищной ипостаси смотрел в лицо старика с седыми волосами и доспехом. Старик держал в руках молнию из металла, из которой в него стремились молнии, собирая черные тучи. Грозовые облака заполнили небо и спутник стал бесполезен, а других источников наблюдения там не было. Конец ПОВ. В момент, когда я хотел совершить удар, на моей руке закрутилась черный поток пламени, готовый уничтожить все, до чего дотянется. Но, все произошло внезапно. Из неба ударила молния и меня откинула назад, а передо мной стоял старик. Черное пламя смогло поразить его, но, пострадал только доспех, обгорев в некоторых местах. Но, не стоило недооценивать разрушительность демонического пламени. Все, что было перед стариком, оказалось объято жидким пламенем, что разносилось по ветру. Оно уничтожало все растения, обращались в пепел за секунду, земля плавилась вместе с камнем, а деревья лишь на секунду вспыхивали, прекращая свою жизнь. Успокоившись и выйдя из своей формы, убрав все пламя, я взглянул на разгневанное небо, метавшее молнии на землю. После же, переведя взгляд на старика, я начал молчаливый разговор с ним, играя в гляделки. Молния исчезла, а небо снова стало ясным. «Отец, я...» — пытался сказать Тор, но был перебит. «Молчи, возвращайся обратно. У нас еще будет время на разговор», — приказал старик, и поникший Тор ушел в сторону, после чего в него ударил луч света и он исчез. Тьфу, до скорого. Поднявшись в воздух, я улетел в сторону магазина. Сражаться с тем стариком себе дороже, даже с бессмертием и всеми моими способностями, велик шанс на проигрыш. Единственным верным решением будет вернуться в магазин и переждать напасть, в худшем случае, я закрою магазин. У меня больше шансов внутри, чем снаружи, из-за количества сильных шиноби под моим управлением. ПОВ новостной канал. К следующим новостям, в нескольких городах появились белые кубы. По опрошенным свидетелям из прямого репортажа нашего репортера, внутри белых кубов находится магазин. «Давайте же посмотрим вместе», — говорила девушка на экране, и появилось второе окно. Все происходило возле того самого куба. Мужчина со смешными усами и бородой стоял рядом с кубом и приветствовал всех зрителей. «Сейчас мы войдем внутрь и увидим, что скрывается в этом белом кубе», — заинтригованно произнес репортер, входя внутрь со своей командой. Тут же в камеру попали кадры с внутреннего помещения, Красивый магазин, выполненный в китайском стиле из дерева. Внутри располагались множество полок с товарами и витрины с пьедесталами. Походив вместе с командой, рассматривая разные предметы, он не мог держать рот закрытым. «Вы это видите? Просто невероятно, столько всего необычного. А их описание? Разве может быть что-то настолько фантастическое?» Захотев дотронуться до одного из предметов, репортер беспрепятственно взял его и рассмотрел в руке. Это был маленький кулак-талисман из черного дерева, на нем сиял символ, а по описанию, он должен был защитить от удара. Стоял этот амулет $17, это было очень мало, за возможность сохранить себе жизнь в случае опасности. «Как думаете, мне стоит проверить, на что способен этот амулет из дуба?» — спросил репортер у зрителей, дожидаясь сигнала от команды, что наблюдала за происходящим. Когда один из его человек поднял большой палец, репортер кивнул, и уже другой человек встал в стойку, дабы ударить его, но что-то пошло не так. За мгновение из ниоткуда появился человек в униформе, черный костюм, маска, закрывающая все ниже глаз, и бит отдел быстрого реагирования. Он появился за спиной у человека, схватив его руку, прежде чем та смогла нанести удар. «Прошу воздержаться от любых агрессивных действий внутри магазина. Мы не допустим любой опасности внутри», — быстро сказал сотрудник, отпустив руку человека из команды репортера. «А как нам проверить товар, если мы даже не знаем, работает ли он? Может, ваш магазин незаконно обманывает людей?» Репортер был явно шокирован появившимся из ниоткуда человеком, но это не остановило его от бросания красной тряпки, так как он был уверен, что в магазине его не тронут. «Весь товар подлинный, и сомневаться в нем нет никаких причин», — спокойно ответил сотрудник на резкие слова репортера. Репортер не сдался так просто, он находил десятки отговорок или причин сомневаться в товаре, наседая с его проверкой, но не захотев платить при этом. Сотрудник же отвечал холодно и спокойно: если он хотел проверить, нужно купить, а после уже проверять. Это могло продолжаться еще некоторое время, прежде чем какая-либо из сторон сдастся, но, неожиданно для всех, в магазин ворвались воины в доспехах. Камера тут же повернулась на них, начав снимать все крупным планом. Репортер тут же поставил амулет на место и ринулся к воинам, но был остановлен сотрудником, что загородил ему путь. Также из ниоткуда появились и другие сотрудники в такой же униформе, а их возглавлял мужчина с красными волосами. «Вы это видите? В магазин ворвались люди в доспехах. Что же произойдет дальше?» Заинтриговав публику, десятки тысяч человек, что смотрели новости, он вновь навел камеру на воинов. Не происходило никаких конфликтов, и вскоре появился еще один человек. У него были короткие волосы, а одет он был в облегающую майку, что показывало все его рельефные мускулы, и черные широкие штаны. Он начали говорить с предводителем воинов, но из-за расстояния между ними разговора не было слышно. Слышались отдельные клочки фраз, но для полной картины их было мало. А дальше произошло то, чего репортер ожидал больше всего – конфликт. Предводитель воинов ударил появившегося человека в лицо, и зрелище, как челюсть была вывихнута, заставило всех обычных людей и тех, кто смотрел через экран, вздохнуть от ужаса. Но челюсть тут же вернулась, а после секунды промедления уже другая сторона отвесила удар. Казалось, удар был слабый, даже несмотря на громкий звук, так как лицо светловолосого воина лишь немного скривилось. Светловолосый вновь атаковал кулаком, но парень с черными волосами подпрыгнул в воздух и поставил ногу по направлению удара. Удар точно попал в пятку, но вместо того, что обычно происходит после удара, парень провернулся несколько раз и ударил ногой с такой силой, что светловолосый улетел в сторону. Такое зрелище не оставило равнодушным ни одного зрителя, даже из старых, а дети так вообще с ума посходили, увидев очень крутой удар. Дальше все происходило еще невероятней. Когда упавший воин поднялся, они затеяли небольшой разговор, а после произошло необъяснимое. Тело парня с темными волосами покрылось синец чешуей, руки стали когтистыми и похожими на лапы ящерицы, на голове появились рога, а за спиной крылья порвали майку. Дальше вся кожа вместе с чешуей покрылись черными кристаллами, и прозвучал невероятный удар. Все прошло за секунду, трансформация и удар, а после парень вылетел из магазина. В этот момент весь интернет взорвался, а видео разлетелось на весь свет. Некоторые люди вспомнили тот облик дракона, который разобрался с двумя мутантами, и у всех появилось желание посетить тот магазин. Глава 68. Нестабильная мутация. Старика с молнией было не видно, что является хорошим знаком. И пока я сидел в кабинете, мои люди распространили рекламу магазина, которую они делали с момента, как мы появились в этом мире. Реклама состояла из листовок с магической начинкой, показывающей некоторые товары и их эффект. Другие же мои сотрудники, из отдела Данза, управляющего отделами, вышли в мир мутантов и суперлюдей, так я буду называть этот мир, дабы купить еще больше точек для размещения магазина. Каждый получил по миллиону и отправлен в мир. Директор, у нас прорыв, мы смогли синтезировать безопасный стабильный мутагеном. Ворвался в мой кабинет замглава химлаборатории. Это был старый человек, и хоть он не был так умен, как тот же Сынку или Арачимару, но мог доучиться до их уровня. «Молодцы, уже были проведены тесты?» – безэмоционально спросил я. «Да, глава химлаборатории проверяет его на себе», – сказал он, и я обратил на его слова внимание. «Что, прости?» – спросил я, и он только открыл рот, а я уже выбил двери на полных парах, побежал в химлабораторию. Скорость в тот момент достигла шокирующих значений, я за мгновение преодолел все другие отделы и ворвался в бетонную лабораторию, полностью стерильную и чистую. Зеленая светящаяся жидкость, с примесями блесток и серпантина других цветов, медленно стекала в емкость, в которой сидела Хоя. «Что ты желаешь? Это же может быть опасно!» — испуганно произнес я, оказавшись перед емкостью. «Хо-хех!» — отрицательно ответила она мне. «Насколько большая вероятность успеха?» — серьезно спросил у нее. «Хо!» — тихо ответила она мне. «Что? Это же мало, даже не 80%. Прекратить! Приказ начальства!» Тут же я начал останавливать их, и они перекрыли мутагеном. «Хо!» — крикнула Хоя, «ударим меня!» «Не злись, я волнуюсь за тебя, а если все пойдет не так, я не прощу себя, если дам тебе себе навредить!» — тепло произнес я и взял капсулу с мутагеномом. «А так как я не могу дать тебе это сделать, сделаю это сам!» Открыв крышку, я тут же отскочил назад и вылил на себя содержимое. «Хо-хо!» — удивилась Хоя, не успев меня остановить. Мутагеном полностью впитался в мое тело, и меня скрутила боль, но, несмотря на нее, я спокойно стоял и анализировал свое состояние. «Так, а теперь проводите анализ моего тела, работаем!» Приказ тут же был воспринят, и ко мне была подключена разная аппаратура. Тут же все главы отдела собрались в химлаборатории с осуждением и раздражением, смотря на меня. «Понимаю вашу реакцию, но, я уверен в себе на все 100%. Тем более, я не успел произнести, как моя рука тут же превратилась в кровавый суп. «Так, что с моими анализами?» — спросил, обратившись к ученой, пока моя вторая рука тоже превратилась в суп. «Неутешительные, ваши гены разрушаются, и вы скоро умрете», — тут же произнес ученый, показав данные. «А ты еще хотела на себе его проверить?» — возмущенно воскликнул, посмотрев на Хою. «Хихо», — раздражительно сказала она, указав на данные. «И что, что процент успеха у меня ниже 20%? Это необходимое же!» — не успел сказать я, и моя голова превратилась в суп, все мое тело превратилось в суп, и его начали собирать в емкость, очень быстро и в страхе, боясь, что я и правда умру. Но, я был живее всех живых. Не знаю, подействовал ли мутагеном, или это я просто живуч, но, теперь я ощущал все свое тело как единый механизм. Пока все мое тело собирали, я полностью освоился, и суп из меня собрался в кровавый силуэт. А после, я воссоздал свой прошлый облик, мышцы, кости и органы, но теперь, я полностью контролировал все свое тело. Способность Косинтис непреднамеренно эволюционировала в органический контроль. Органический контроль. Тип. Способность. Я есть я могу управлять собой как хочу. Особый эффект. Контроль. Вы полностью и самостоятельно контролируете каждый процесс в организме и можете воссоздать любую органику в себе и видоизменять свое тело. А вы боялись? Похоже, все получилось, но, не знаю, удачно или все же нет. Произнес я, и ко мне снова подключили аппаратуру. Я проходил некоторые тесты, и в итоге вышло, что мутагеном сработал, но вместо стабильного, я получил хаотичную мутацию. В общем, я должен был лишиться разума и начать уничтожать все вокруг. А с новой способностью, я бы стал очень ужасающим врагом. Чего стоит то, что я могу свободно обходиться без пищи и жить в космосе без всяких проблем. Меня, конечно же, побили, исключительно женская часть коллектива, а после, мутагеном все же был протестирован Хэй. И, на мою радость, все сработало хорошо и стабильно. Хоя не только стала намного сильнее, но и стала намного больше похожей на человека, и она стала намного умнее. «Ммм, удивительное чувство», — радостно произнесла Хуя очень тонким и милым голосом. «О, теперь ты умеешь говорить, поздравляю». Погладив шляпку гриба, я вновь одел на Хою ее одеяние снежной девы. «Вы ничего не видели», — категорично сказал я, превратив руку в мясные когти. «Да, директор, мы ничего не видели и все забыли», — уверенно произнесли все присутствующие. «И я уверен, что они больше не вспомнят этот инцидент». «Вот и хорошо», — кивнул им, и все отделы тут же вернулись к своей работе. «Ми, не расстраивайся, ты тоже сможешь эволюционировать», — улыбнулся я, погладив ее по голове. «Кью», — взгрустнула Ми, но кивнула. «А знаешь, давай прямо сейчас», — воодушевился я, открыв вкладку эволюции, и потратил 50 тысяч на это. «Дубовая фея эволюционирует в древесную принцессу». Так как большинство способностей и опыт были направлены на природу, путь развития был выбран с наивысшим предрасположением. Все способности, связанные с природой и растениями, апгрейднуты один раз. Ми окружила дерево, создав подобие кокона, и через время из него вышла девушка, что в красоте не уступала Хоя. И если у первой грудь была первого размера, то у Ми она была четвертого. Ми приняла полностью человеческий облик, за исключением волос из зеленой природной энергии. Ми тут же была одета в платье, что полностью скрывало ее тело, за исключением рук. Порадовавшись новым телам, Ми и Хоя принялись за работу, возвращаясь к привычным обязанностям. Я тоже недолго пробыл с ними и вернулся в кабинет. Я потратил 50 тысяч, но у меня еще было. Воспользовавшись системой, я купил себе стенд, свой собственный, повтронный зал. «Ты понимаешь, какую глупость совершил?» — спокойно произнес один, смотря на Тора. «Я не совершил ничего плохого. То существо не проявило уважения к принцу и будущему королю, я не мог оставить это просто так», — уверенно произнес Тор, не желая принимать это как ошибку. «Нет, ты ошибаешься. В других мирах, другой порядок, ты не должен был так заносчиво себя вести, находясь на чужой территории. Ты поступил не как король, а как безрассудный воин», — разочарованно произнес один, доставая Мьёльнир. «Отец, я поступил так, как считал нужным», — Тор говорил, но, увидев взгляд отца, тут же замолчал. «За свою ошибку я забираю твои силы и изгоняю тебя на землю». С этими словами молния влетела в грудь Тора. Конец пов. Голденбой. Тип. Воплощаемый. Учиться, учиться, учиться, учиться, учиться, всегда учиться. Век живи, век учись. Особый эффект. Стенд. Воплощение души человека. Его эмоции и характер. Урон стенда переносится на хозяина и наоборот. Обучение. Любое развитие во время появления стенда возрастает со временем. Блокнот. Все записи стенда проводит максимальное запоминание и схватывание материала, заставляя достичь полного понимания в любой вещи. Золотой парень. Интересное имя у моего стенда, да и способности мне очень импонируют. Посмотрел я на золотого человека с велосипедом. Велосипед был неотъемлемой частью стенда и имел золотой цвет, как и наряд и сам стенд. Он имел свой золотой блокнот с ручкой, но пока им не пользовался. Что до физических показателей стенда, его сила была приемлема. Он мог разбить камень, а также его скорость была сравнима с гоночной машиной на максимальной скорости. Простое воплощение стенда поглощало мои силы с большой скоростью, и чем дольше стенд был активен, тем хуже мне становилось. Если бы поглощалась только выносливость, я бы его использовал условно бесконечно, а так, тратилась и сила души, из-за всего больше 5 минут я его использовать не мог, мне нужен был отдых. Дальше, я изучал свою собственную способность, и могу поделиться несколькими выводами. Во-первых, чакра, ци и магия распределилась на все мое тело, а не в одном месте. Теперь я могу спокойно контролировать энергии во всем теле и использовать их очень свободно, по сравнению с прошлым, когда их нужно было прогонять по венам. Также, я мог разделить себя на несколько мини-версий, чем больше разделялся, тем меньше становился. И у каждой моей копии был свой запас энергии, разделенных между собой поровну, или как я захочу. Я мог оставить только чакру, ци или магию в одном из клонов. И хоть я все еще мог видеть, думать и работать 5 клонами, больше создает нагрузку на мой мозг и сознание. Так как мы с клонами являлись одним целым и наше сознание было связано между собой. Вот только, стенд был только в оригинале с душой, то есть в одном из нас, кто сохранил душу в теле, остальные были не более чем куклы, как клоны с помощью клонирования. Дальше я начал трансформировать свое тело разными способами, создавать из себя оружие, из отдельных частей тела и превращаться в разных животных. Но, получалось хреновее всего с животными, так как я должен был полностью понять, как они устроены, а скопировав только внешность, я ничего не получал. Оружие как оружие, прочное, острое, и я мог менять его за считанные мгновения. Трансформация в дракона и все мои способности были доступны всем моим телам, начиная от полета, заканчивая углеродной кожей. Голод распространялся на всех моих клонов, так что ели мы от души. Дабы стать сильнее, я решил кое-что изменить в себе. Во-первых, убрал все лишние органы, во-вторых, сделал вторые пары нужных органов, в-третьих, усилил уже имеющиеся органы до предела своих возможностей. Так как я не очень хорошо понимал биологию, на уровне средней школы, то многое с собой сделать было трудно. Убрал я кишечник, аппендицит и сместил почки. Добавил вторые легкие, 3 сердца, вторую печень, 2 почки, дублировал кровеносную систему и увеличил насыщением кислорода мышц, крови и других органов. Мозг был изменен для большей вычислительной способности, но, так как я не был хорош в этом, многое не удалось сделать, кроме как сделать еще пару копий мозгов, но поменьше. Теперь мне стоит изучить биологию, и в этом поможет библиотеки нового мира, так как прогресс в них достаточно вели. Еще можно сходить в нашу библиотеку и изучить там все книги. Пока я занимался работой, продажи шли, сотрудники работали, и все становились сильнее и умнее. Увеличилось количество шиноби, способных пройти 3-й уровень, и некоторые группы перешли на 4-й. Качество предметов возросло и товаров стало только больше. С новыми технологиями из мира космические путешествий, развитие маготехники сильно замедлилось, но, все же продолжилось. Также мир хентайного фэнтези, туда ходит довольно часто, дабы сбросить пар, как простые люди, так и охотники. Слизь довольно эффективна в сексуальных вопросах, и не несет никаких побочных воздействий, кроме усталости. Я не проверял, мне это ни к чему, все это данные от главы охотников. Квесты посещают разве что для веселья, так как награда там не очень хороша, но разнообразие присутствует. В основном проклятые призрачные предметы или квестовые, которые нельзя использовать. И пока наши технологии продвигаются, мне предоставили транспорт, не то чтобы он мне нужен, но покататься на байке было весело. Транспорт был создан для наших людей, для более быстрого перемещения. Использовались как магический транспорт, по типу высокоскоростных метел или ковров самолетов, так и обычный транспорт или космическая его версия. Все дорабатывалось и улучшалось, так что это вопрос времени, когда я получу свой космический корабль, что будет летать на сверхсветовой скорости. Глава 69. Кошмар оправдан, но слишком поздно. К вам пришли люди щит, они просят у вас помощи, произнесла появившаяся в кабинете Конан. Что им конкретно нужно? Спросил я, надеясь на больше деталей. Они сказали, что появился неизвестный артефакт, и они хотят его забрать, но у них не получается его поднять. Они хотят, чтобы вы помогли с этим, тихо ответила Конан. Хах, они с головой совсем не дружат, я никому помогать не буду, если им что-то требуется, пусть купит в магазине. Артефакты, технологии и другое, не знаю, чем им так понравился тот артефакт, но у нас есть свои, с легким раздражением произнес я. Но меня самого это заинтересовало. Но отправь группу быстрого реагирования вместе с охотниками и исследователем высшего звена. Путь исследуют артефакты, по возможности принесут его в магазин на дальнейшие исследования. Отдал я команду, Конан рассыпалась бумагой. Прошло от силы пара дней, и уже такое, очень интересно разворачиваются события. Подумал я о разных силах этого мира, что разбрасываются артефактами в разные стороны. Прошу прощения, с вами хочет встретиться Тони Старк, он хотел бы поговорить с нашими исследователями, после приобретения книг и некоторых технологий будущего, вновь объявилась Конан. Нет, если ему нужны знания, пусть их приобретает, наши люди трудятся для себя, а не для других, грубо произнес я, и Конан удалилась после кивка. Что могло случиться за пару дней? Много чего. Во-первых, производство мутагенома теперь является пассивным и легкопроизводимым. Но для повторной мутации еще далеко, еще не разработан улучшенный мутагеном. А вот люди активно им пользуются, получая разные суперспособности. Превращать свое тело в оружие или стать неуязвимым, они скупают мутагеном, дабы стать супергероями или как их там. Самым популярным пока является Мурим с его предметами, и хоть они не дают мгновенного улучшения, но развивают очень хорошо, так что люди покупают травы, трактаты и костюмы для своих тренировок. Теперь большая часть населения вокруг магазина или те, кто его посетил, стали намного сильнее обычных людей. И даже без оружия, те, кто могут ломать камни и дерево голыми руками, стало очень много. Что интересно, даже преступные группировки закупаются у нас, оставляя у нас крупные суммы. Но, рано или поздно, усиленная полиция или простые гражданские их уничтожат, так как мои предметы располагали к этому. Что до полиции, они тоже закупались у нас, это было намного лучше, чем то, что давало правительство. Например, бронированный транспорт, способный выдержать взрыв ракеты в упор, стоимостью всего 30 тысяч долларов, что стоило 60 тысяч монет. С такой прибылью я смог увеличить финансирование еще в два раза. Но точек магазина не хватает. Мы уже практически во всей Америке, так что наш дальнейший путь был в Европу, а там до всего мира недалеко. Что может быть увлекательного в моей работе? Практически ничего, кроме разве что моментов, когда мне приходят смешные отчеты, бывает такое редко, но бывает. В остальном же, я проверяю абсолютно все документации и решаю вопросы всех отделов. И кое-что еще, я связался с той лысой женщиной, она оказалась сильнейшим верховным магом Земли. Я был не удивлен, от нее исходило очень много опасности. Мы смогли установить с ними отношения, ну, с земными магами, и полностью копировать всю библиотеку. Цена была, но цена оправданная. За их знания я должен был помочь Земле, да и всему против Таноса, кто это в душе не е, но по описанию, это фиолетовый пришелец с могущественным камешком. А вот это меня заинтересовало, так что я и сам начал искать камушки. Но информации в инфосфере Земли не нашлось, либо она скрыта, и птица из бумаги просто не летела никуда. Так как камушек достать мне не судьба, а с сильным пришельцем сразиться все же придется, я начал работать совместно со всеми отделами. Как это? Один мой клон на каждый отдел и плюс золотой парень в активное использование. Так как клоны были связаны со мной, даже если стенд остался у меня, они тоже получали прирост к развитию. Я смог за день без работы полностью выучить все из библиотеки, а это сотни клонов под бафом золотого парня. Я тогда трижды умер от инфаркта и дважды от кровотечения в мозгах и боли в голове. Но это того стоило, я теперь умнее всех в этом магазине, так как мой мозг — это своего рода Википедия, я могу вспомнить что угодно и не забыть ничего. Так, пора сломать лимитер. Сказав это, я объединился с клонами и апгрейднул лимитер за 100 тысяч. Меня тут же скрутило мощным спазмом, из-за чего я на время не смог двигаться, а дальше мои мышцы, органы и все остальное претерпело изменений. Во-первых, все мои органы и кости закалились, став очень прочными и эффективными. Во-вторых, моя нервная система стала лучше и теперь скорость реакции была соответствующей, я смог словить высокоскоростной снаряд. В-третьих, мышцы стали намного плотнее и больше, увеличив мою силу в десяток раз. Проведя различные тесты, мы смогли выяснить, что моя сила подъема 10 тысяч тонн. Я смог гнуть металл как бумагу, бежать со скоростью, сравнимую с полетом, и имел прочность, способную выдержать выстрел плазмы или порез таким же оружием. Проанализировав все свое тело, я понял, как работают мышцы, и дополнил это своими знаниями, после чего превратил мышцы в кисель и изменил их. Я объединил красные и белые волокна, дабы создать розовые. Розовые волокна брали все плюсы обоих видов, избавлялись от минусов. Мое тело слегка убавило в размере и мышцах, но это было только визуально, из-за чего из рельефного парня я стал худощавым. Но сила и выносливость после создания розовых мышц увеличилась в полтора раза в сравнении с прошлым. Так что, нарастив и уплотнив, снова нарастив тот же объем мышц, что был у меня в прошлом, я увеличил свою силу, скорость и выносливость в 20 раз. Сейчас одного моего удара было достаточно, чтобы создать ударную волну, способную разогнать облака или снести многоэтажное здание под фундамент. Вместе с этим, слом лимитера продвинулся на третий уровень. Я еще долго улучшал свое тело всеми биологическими способами, которые знал. Особое строение костей и тканей кожи, дабы иметь высокую прочность и гибкость. Увеличение нервной системы в несколько раз, дабы стать немного быстрее в реакции. Укрепление всех органов и увеличение их эффективности до предела. Уже сейчас я был пределом человеческого вида, так как больше не мог себя улучшать. Вся эта трансформация тела стояла невероятного количества энергии, из-за чего я поглощал тонны еды, поглощая их способностью Кирби. Повара не успевали готовить и бросали продукты прямо мне в рот. Но, после насыщения, я получил иммунитет против голода, так как мой организм начал производить столько ресурсов самостоятельно, что я больше могу ничего не делать и вечно жить без еды. Настало время кошмара, с довольно улыбкой произнес я, входя в подземелье сточных канав. Меня тут же переместило на порог королевства. И это не шутка, вместо привычных тоннелей и канализаций, был вырыт целый замок. Послышался трубный звук, и из-под земли вылезли черви-живуны, и на них сидели крысы в полной военной защите. Все они были мутировавшими и намного сильнее своих друзей с прошлого уровня. Черви стали длиннее, на их коже появилась кислота, а также многочисленные зубы, что уничтожали все, к чему коснуться. Крысы же стали более человечными, но с этим они еще стали намного мускулистей. Когда черви приблизились ко мне, я поднял кулак и с хлопком рванул вперед, нанеся каждому по удару и оказавшись у них за спинами. Прошла всего секунда, и все монстры взорвались красным серпантином, и взрывная волна от моего рывка разбросала кровавые ошметки по округе. Ворота мне никто не планировал открывать, но я их просто вырвал и выкинул себе за спину. На меня тут же напала целая армия из грибов, крыс и червей, что защищали свое королевство. Сконцентрировав все свои силы, не обращая на их атаки внимания, я нанес один удар перед собой, ударной волной уничтожая все перед собой. После удара осталась только голая земля, а все, что дальше, пострадало от многочисленных обломков и летящего фарша. И хоть прохождение мне и казалось легким, я понимал, почему не стоило сюда ходить. Все монстры были невероятно сильны, и зайди я сюда до принятия мутагенома, умер бы еще в прошлой стычке с червячной кавалерией. Потому, что каждая крыса по уровню силы была сопоставима со мной в прошлом, без предметов и формы дракона, но это уже показатель, который был только в боссов третьего и четвертого уровня. Я уничтожал войска с незавидной легкостью, а они давали отпор всеми силами и любым оружием. Стали появляться крысы, черви и гриби, повторно мутировавшие мутагеномом, и они уже заставили меня стать чуточку серьезней, так как их мощь возросла до уровня облика дракона. Когда я вынес с петель дверь дворца, передо мной появилась стража, а на троне в белой рясе сидел крыс. «Так это ты. Мы ожидали твоего прихода. С твоей смертью мы сможем выбраться с этой ловушки», — произнес крыс и вывернул на себя весь мутагеном, что хранился в цистерне позади него. Я тут же понял, что быть беде, и начал напролом идти к нему, но не успел. Все сотни литров мутагенома впитались в крыса, и я получил удар по челюсти, влетев прочь с дворца. Меня тут же догнали и попытались ударить еще раз, но теперь уже в мутировавшей крысе появилось отверстие, и она улетела прочь. Крысиный бог 5 уровень. Этот крыс выглядел уродливо, все его тело исказилось из-за хаотичного мутагенома в неестественное нечто с множеством рук и ног. Но это было еще не все, он еще не принял свою окончательную форму, сжимаясь и создавая из рук и ног свое тело. В итоге, после 10 секунд, передо мной стоял тот же крыс, но все его тело состояло из рук и ног, наложенных друг на друга и сжатых в одно единое. «Я благодарен тебе, ты пришел на верную смерть и даруешь мне выход. Я убью тебя безболезненно. Будь рад моему милосердию», — в экстазе говорил крыс. «Давай быстрее, я хочу проверить свои силы», — раздраженно простонал, посмотрев на него. В ту же секунду он исчез, но я видел каждое его движение. Он побежал на меня и ушел влево, после чего остановился и направил удар на меня. Отскочив с места удара, я полностью уклонился от него и под шокированный и неверящий взгляд крысы нанес свой удар. Мой кулак с точностью угодил в грудь крысы, для чего пришлось подпрыгнуть. Кулак деформировал грудь, проходя внутрь, а после произошел взрыв, и всю верхнюю часть тела тут же уничтожило в кровавый дождь. Крысиный бог повержен. Получен. Сверхстабильный мутагеном плюс яц. Сверхстабильный мутагеном плюс. Тип. Вспомогательный богоподобный. Редкость. Инонецапы. Финальный мутагеном, разработанный на основе силы древнего бога, его плоти и крови. Особый эффект. Божественная мутация. Изменение строения тела в божественную сущность. Так вот из-за чего произошел апокалипсис. Я думал, это из-за химического эксперимента, а в этом участвовало тело древнего бога, — произнес я, получив флакон размером с руку. Отдав его Хое, ей нужнее, чем мне. Выйдя из подземелья, меня встретил желток. «Старший, я смог поднять артефакт», — радостно произнес он, держа молот в руках, что искрился молнией. Глава 70. Молниеносный захват камней. «Молодец, желток, дай подержать», — скомандовал я, и тот с легкой обидой передал мне молот. «Хватит называть меня желтком, и это мой молот, я его поднял», — возмущенно произнес он. «Ух, тяжелый, знаю я, просто прицепилась. Кто еще смог поднять его?» — спросил я с усилием, держа молот, что поддался мне, и теперь я мог генерировать молнии. «Дядя Нагата, больше из группы никто», — честно ответил желток, и я отдал ему его молот. «Доставь молот на исследование, а после того, как с ним закончит, можешь забрать себе в личное пользование», — пообещал ему, погладив по голове. «Спасибо, старший». Он тут же пулей вылетел, направившись в исследовательский отдел. «Конан, как у них с Хинатой?» — спросил я, идя в свой кабинет. Старейшины Хьюга возмущаются и просят официальный отказ, но в личной жизни у Хинаты и Наруто все хорошо, — ответила Конан в виде амулета ангела. «Вот значит как, официально отказываю в официальном отказе», — с весельем произнес я, отказав принимать отказ. «Как продвигается его обучение Джинчурики?» — с любопытством спросил я, зная, насколько сильным может оказаться девятихвостый. «Он уже способен управлять двумя хвостами, показывая результат уровня элитного чунина. Ему покорились подземелья третьего уровня, команда указана не была, я предположу, что он проходил их самостоятельно», — тут же отрапортовала Конан, но сама почувствовала несоответствие. «Элитный чунин, да третий уровень, похоже, он сильнее, чем в отчете сказано. Возможно, он скрывает, что достиг трех хвостов, или что два хвоста сильнее будут. Это уже уровень Джонина», — почесав подбородок, ответил ей. «Я разузнаю побольше», — тут же сказала Конан и переместилась в другое место. «Отдел разведки, что же с вами, стариками, делать?» — раздраженно спросил у себя. «Пока я работал в кабинете, мои клоны работали в других отделах. В исследовательском я начал разбираться в молоте вместе с толковыми людьми. Используя золотого парня, я с точностью определял скандинавские руны. Тот, кто достоин», — прочел я одну из строчек на рунах. Продолжив исследование, я отметил, что золотой парень пишет у себя в блокноте. Погружение в работу от записи в блокноте прям чувствовалось, все стало очень понятно, и я знал, что же мне делать. Вместе с этим, мои клоны в других отделах тоже не стояли на месте и помогали в любых вопросах и делах. Мой клон доставил мутагеном Хоя, и та сразу же заявила, что сотворить такое без соответствующего материала не выйдет. То есть, требуется материал из древнего бога. Если в старых мутагеномах требовались лишь редкие материалы и гены разных животных, то теперь требовались гены бога. Хоя тут же опустошила содержимое и поглотила его. Это запустило процесс эволюции. Он продлился пару минут, и ее облик изменился. Грибная шапочка и прозрачная туника исчезли, оставив полностью обнаженное тело. Она все еще была из гриба, но теперь ее тело полноценно божественное, и может не такое мощное, как у настоящего бога, но она теперь в списке сильнейших в магазине. После проверки ее способностей, оказалось, что она теперь ходячая водородная бомба, еще и электрогенератор. Несколько спор могут создать взрыв, сравнимый с тоннами взрывчатки, как и электрические споры. У нас тогда почти вся техника поглохла. Порадовавшись ее новой силе, я занялся исследованием и другой работой. Мое разделенное сознание было не в восторге. Прошло достаточно времени, мой магазин полностью разросся по всему миру, но не это интересно. Земля сейчас очень сильная планета, из-за моего вмешательства. Даже дети сейчас на уровне взрослого человека, даже в интеллекте. А другие люди, получив великую силу, старались и впахивали, дабы сделать свое чадо сильнее. Супергерои и суперзлодеи начали появляться во всех уголках мира, а вот щит их вербовал, и они дружной организацией решали проблемы. Там же объявился и Тор, который искал свой молот, но хрен ему, это теперь собственность желточка. Я уже избавился от нескольких рун, что вернули бы молот Тору, так что теперь никто ничего сделать не сможет. Директор, глава отдела разведки, сообщил, что они нашли целых два камня, которые вам нужны. Тут же примчалась Конан. Где? Сразу же среагировал. Человек по имени Лаки украл у щит Тессеракт, что был одним из камней, а также в его посохе расположен другой. Отдел разведки использовал самые мощные артефакты, дабы отследить их. Они еще добавили, что такая помощь должна быть оплачена, и намекнули на то, что Хината не пара Наруто. Говорила Конан, что с раздражением качала головой. Понял, в качестве компенсации, увеличу их финансирование единожды на 500 000 монет. А теперь, мне нудно местоположение этого, Лаки. Произнес я, и мне тут же показали координаты. Я воспользовался апгрейднутым полетом и, разогнавшись до 2000 км/ч, полетел в сторону башни Мстителей. Организация щита, что вербует супергероев. Влетев в окно, разбив его вдребезги, я тут же мгновенно настигаю человека с посохом и, отсекая его руку лезвием, созданным из своей руки, хватаю посох. Он даже не успел среагировать, а я уже переместился наружу и поднялся на самый верх башни, выхватив тессеракт, что должен был открыть портал. Как я это понял, луч энергии поднимался вверх и открывал что-то похожее на воронку. С моим опытом, понять, что это портал, не составило труда. Оказавшись в моей руке, тессеракт тут же обволок меня невероятным количеством энергии. Это было даже мощнее, чем все, что я чувствовал до этого. Моего усиленного тела еле как хватало, дабы держать этот камень и не поддаться его силе. Не знаю, что он хотел сделать, но я чувствовал себя как при перемещении в подземелье. Мигов отступив обратно в магазин, я пулей залетаю внутрь, и меня тут же окружила охрана. Забрав два камня, я тут же направился в отдел исследований. Поставив два камня на стол, мы начали делать для них сдерживающий сосуд. «Так ты все же забрал два этих камня?» — послышался голос верховного мага. «Да, если они у меня будут, я смогу стать сильнее и продать больше», — тут же ответил ей. «Твое присутствие уже ломает все будущее мира. Ты его так изменил, что я теперь и не вижу ни одного будущего, кроме того, что должно было произойти в других альтернативных версиях мира», — с легким унынием ответила верховный маг. «Твой камень мне тоже нужен, но отбирать я его не собираюсь. Если ты не планируешь его продавать, то и я не намерен ничего делать», — лениво произнес, продолжив делать сдерживающую форму. «Ты и правда будешь надежным хранителем этих камней, ведь если все пойдет очень плохо, ты всегда сможешь уйти из этого мира и забрать с собой все камни», — кивнула маг и исчезла. «Насколько сильными могут быть враги в этом мире?» — задался я вопросом, даже не зная, с чем мне придется иметь дело. Сдерживающая конструкция для двух камней была создана через 2 часа, используя самый прочный материал из доступных, и то, он был недостаточен. Нам пришлось делать кучу слоев защиты и на каждой создавать зачарование сдерживания и передачи энергии. «Директор, щит пришел к нам, и у них есть разговор насчет тессеракта и посоха», — произнесла Конан, появившись в самый разгар работы. «Шли их наха, мы почти доделали эту хню», — кричал я, создавая уплотнение на корпус и зачаровывая его. «Прошло всего месяц, когда люди начали использовать магию и зачарование, но мы уже добились такого же успеха, как если бы 6 месяцев практиковались. Благодаря системе, что располагала знаниями и подземельями с книгами и знаниями, они сказали, что не уйдут, пока не вернут назад эти две вещи». Снова появилась Конан. «Мой магазин для них шутка, я не отдам им то, что принадлежит мне. Вы справитесь дальше?» — спросил я у отдела. «Да», — хором ответили все. «Хорошо». С этими словами я направился на вход к магазину. «Какого хрена вы здесь шумите?» — гневно спросил я, входя в магазин, а все супергерои, кроме некоторых, сжались при моем присутствии. «Верните серакт и посох», — тут же произнес Фьюри. «Шел бы ты наха с такими предложениями. Это мое, и отдавать я тебе его не собираюсь», — настоял на своем, подходя вплотную. «Меня не интересует то, что ты хочешь. Эти две вещи тебе не принадлежали, они слишком опасны, дабы ты их просто взял», — раздраженно говорил Фьюри. «Мне плевать на все твои слова, ты и твои товарищи. Если у вас нет денег и вы не пришли сюда с целью купить предметы, разворачивайтесь и уходите. У вас все равно не получится нас одолеть, даже если весь мир будет штурмовать наш магазин. Мы сильнее». Развернувшись, я ушел обратно. Дальше все шло хорошо. Камни были запечатаны и использованы для подпитки или других вещей. Финансирование увеличилось из-за числа продаж и количества монет. Моя работа стала легче, так как я большую часть времени использовал сотни клонов. «Директор, у нас беда», — произнесла Конан, появившись в кабинете. «Что случилось?» — тут же поднялся я и вышел, направившись за Конан. «Один человек из группы разведки вернулся, но он оказался не человеком», — странно сказала Конан, и мы пришли в допросную. «Так это он, ХМ». Посмотрев на человека, сидящего в комнате, я понял, что у него не было контракта, что невозможно, а это проблема. Вошел я в комнату. «Директор, они М», — попытался сказать Хьюго, но я одним ударом пронзил его грудь рукой. Тело Хьюга тут же приняло зеленую форму пришельца. «Где он?» — гневно спросил у умирающего пришельца. «Он не отвечает, ублюдок». Поглотив его тело, я начал расшифровывать его ДНК. «Понятно, они могут, как и я, принимать обличие, если у них будет генетический материал». Сделав выводы, я переместил Хьюга в магазин. Это стоило 30 тысяч. Далековато же его занесло. Убрав системные окна, я вернулся в кабинет. Глава 71. Короткий выход в космос. «Мы готовы выйти в космос», — оповестила меня Конан. «Как и планировалось, постройка корабля заняла неделю», — удовлетворенно произнес, поднимаясь с места. «Мы прошли через значительное количество коридоров и несколько отделов, после чего зашли в ангар. Там стояла разная техника, от боевой до транспортной, и вместе с этим космический корабль. Он был построен на чертежах из мира космических путешествий и с помощью разных способностей, так как это было быстрее. С гипердвигателем было разобраться сложно, но не сложнее, чем с панелью управления всего корабля. За неделю мы смогли все это сделать, только благодаря увеличенному финансированию и покупке соответствующих знаний. На корабле были гравитационные артефакты, что помогали кораблю летать и парить в воздухе. Внутри было много электроники и горнодобывающей техники. «Запускайте, будем пробовать», — дал я команду. Корабль полностью включился, и гравитационные артефакты начали работать, запитываясь электричеством, что перерабатывалось в ману. Одна из технологий, что стала доступна нам недавно, это значительно упростило постройку корабля. Корабль поднялся в воздух и активировался гипердвигатель. Ангар открыл свои ворота, показывая мир Шиноби, а точнее, опустевшую деревню Дождя. Я уже предвкушал, когда они полетят исследовать космос, но был остановлен. «Директор, Джирая снова пристает к сотрудницам», — огорчила меня Конан. «Да, заприте его в карцере», — матернулся я, приказав арестовать извращенца. Наконец, корабль с экипажем вылетел из ангара в мир и, разогнав облака, полетел в космос. Первой остановкой была Луна, так что вскоре мы должны были получить картинку в мониторы. Связь тут же была установлена с мониторами и кораблем, открывая нам вид как на внутренности корабля и кабины, так и на космос вокруг. Все были удивлены, и зрелище перехватило их дух, но вскоре они снова занялись работой. Корабль высадился на Луну, и тут уже аули все. На Луне был целый дворец. «Отряд Хьюга, как слышно?» — спросил я. «Слышно хорошо, господин директор», — ответил молодой Хьюга. «Это оставляю на вас, только вы можете свободно перемещаться по космосу, используя Тинсиган. Выясните, я-то это за дворец, а также попробуйте получить с Луны полезные ископаемые. И на всякий случай, активируйте лазерное оружие на корабле, оно может пригодиться», — приказал я всем на корабле. «Так точно, господин директор», — отрапортовал Хьюга, и вместе с тремя другими они отправились в космос, покрытые зеленой чакрой. Запуск и полет прошли успешно, теперь можно не беспокоиться и идти в умеренном темпе. «Если не хватает людей, вы можете завербовать весь мир», — тут же порадовал я всех. «Хорошо, выполнив поручение, когда появится нехватка персонала», — кивнул исследователь, возвращаясь в свой отдел. «Господин директор, мы случайно обрушили спиртовую экономику всех стран», — смущенно произнесла девушка из отдела ботаники. «Как?» — лишь мог спросить у нее. «Наши спиртовые продукты стали единственной спиртовой продукцией, которую покупают люди. Если судить с отчетов отдела финансов и исследований, наши продукты намного дешевле, вкуснее, после них нет похмелья, и они не вредят организму, имеют танизи». Начала перечислять девушка все плюсы нашего спирта с фруктовым и другими вкусами. «Я понял, спасибо, что напомнила», — выдохнул с сожалением, хотев знать только причину. «Да, господин директор», — кивнула девушка и убежала в отдел ботаники. «Принесите мне в кабинет компот», — приказал я и направился обратно в кабинет. Дальше практически ничего не происходило, пока космический корабль не вернулся с Луны. «Директор, вы должны это знать», — показал Хьюго записи с камеры. На камере были запечатлены внутренности дворца, марионетки, что атаковали группу, и человек в белом наряде и без глаз. Судя с дальнейших отчетов и слов задержанного, он приходится родственникам Ацуцуки и клану Хьюга. А вот под дворцом обнаружили невероятно большой источник энергии, что мог управляться Тинсиганом. Это был не просто большой источник энергии, в нем хранились глаза этих лунных, что были превращены в Тинсиган. Демонтировать, модернизировать корабль и поставить это на него, «Даю месяц», — тут же жадно произнес, смотря на золотой шар с золотыми кольцами. «Постараемся, господин директор», — ответил мне механик. «Вот и хорошо», — улыбнулся я выхода из ангара. «У меня еще была встреча с великим магом Земли. Одним круговым движением руки я создал золотой диск из искры и вошел в открывшийся портал. Это была самая простейшая магия, что способна перемещать на большие расстояния, если ты помнишь определенное место. Очень удобная штука, но в подземельях не работает, точнее, не может переместить из подземелья в магазин или куда-либо еще из подземелья. Я переместился в Камар-Тадж прямо на прием к древней. Мы разговорились, и я немного поучился другой магии, с золотым парнем. Это было раз плюнуть. Наведавшись в еще три точки, мы забрали два камня и эфир. Один из камней находился в сфере, заменив его на похожий предмет, мы ушли за другим. Второй охранялся человеком, похожим на красный скелет. Камень забрать было трудно, но получилось. Дальше я просунул руку в темное отверстие, и меня ударила красная молния. Пришел я в себя неизвестно где, а точнее, в одной из комнат Камар-Таджа. Так, и сколько я был без сознания? Спросил у системы. 27 часов и сколько-то минут. Спасибо, что ж, поднявшись на ноги, я тут же ощутил в себе изменения. Внутри чувствовалась энергия, не могу сказать какая именно, у всех их разные ощущения, но она была послушной. Попробовав вывести немного из тела, я обломился, и она не вышла. Хм, что же это за эфир, который упоминала древняя? Задумчиво почесал я подбородок, поправив монокль на глазу. Монокль? Присмотрелся я к предмету, что неожиданно возник у меня на глазу. Он что, бутафорский? Неожиданно я просунул палец, и там не было стекла. Так, что-то тут странное творится. Поднявшись с пола, я переместился порталом к древней. Ох, у тебя волосы. Почесал я затылок, увидев, как после моего взгляда на ней выросли пышные черные волосы, а после те начали переливаться радугой. И чья же это вина? Недовольно, хотя самую малость обрадовавшись, спросила она. «Моя?» – неуверенно спросил я, ощутив, как энергия эфира чуть-чуть убывает. «Да, эфир – это камень реальности. Ты можешь менять реальность по своему желанию, но стоит следить, иначе может произойти катастрофа», – предупредила древняя, и я кивал, пока сам находился за решеткой. «Да, понимаю, это сложнее контролировать, чем я хотел бы». Сделав так, чтобы ворота исчезли, я постарался больше не играться с эфиром. «Так что, я уже могу идти уничтожать вселенское зло?» – спросил я, вспоминая уговор. «Это не обязательно, с теми изменениями, что ты принес, думаю, у человечества будет большие шансы победить Титана и его армию. Особенно, когда ни один из камней не достался ему», – усмехнулась древняя, виляя своей шевелюрой и уходя из комнаты. «Я создал портал, даже без жестов, что получилось из-за камня реальности, и я начал им пользоваться». Ради тренировки и изучения, я мог сотворить все, что знал, например, яблоко с его вкусом, или изменить его вкус на другой, кирпич с его прочностью и массой, а мог и изменить эти параметры. Контроль реальности – жуткая вещь, вздрогнул я, когда у меня на столе появился ходячий труп, а после исчез, не оставив и следа, а камень времени мне все еще не дали. Шутливо возмутился я, но на самом деле мне не нужны были все камни. Тех, что есть, вполне достаточно. А время? Ну, пусть оно будет у сильнейшего мага в мире, еще десятки тысяч лет его будет охранять. У меня получалось создать, что угодно, начиная от гипердвигателя, что сожрало почти половину эфира, до артефактов. Чем вещь сложнее, чем больше сил уходит на ее создание, и чем она необычней, тем больше тратится эфира. Например, создать артефакт защиты и подобную по прочности пластину из стали – не одно и то же. Пластина будет стоить дороже, из-за своего объема и размера. С эфиром я мог вытворять довольно безумные вещи. Вы когда-нибудь превращали стол в расплавленный сыр? Вот я попробовал. Заключение, использовать стол было неудобно, вернул обратно. В моем мире, создавать какую-либо вещь было так же, как и в другом мире. Я думал, реальности разных миров будут противостоять эфиру по-разному, но оказалось, что никакого сопротивления и не было. Все зависело от фантазии и знаний. Заставить человека парить в воздухе без каких-либо объяснений легко, правда, тратилось на это немного больше, чем хотелось бы. С эфиром создание и модернизация корабля стало чуть быстрее, но все еще требовалось время и материалы. Материалы либо из подземелья, либо из миров, металлы или ископаемые. Тот же алмаз был хорошим материалом для создания прочных материалов, что послужит в создании корабля. Прошла неделя, и я накопил приличную сумму монет, этого хватило на апгрейд всех способностей, за исключением дорогих, типа голода и слома лимитера. Самым главным в апгрейде было сверхусиление, запредельное усиление, невероятное усиление. Невероятное усиление. Тип. Способность. Невероятно уже то, что ты способен это выдержать. Особый эффект. Усиление. Позволяет усилить силовые показатели тела на 500%, но повреждения организма будут фатальными. Чем больше силы и прочнее тело, тем меньше эффект от способности. Другие способности не стоят в упоминании, и даже это невероятное усиление усиливало меня лишь на 30%, эффект от его использования был очень низким. Теперь стоит заняться своим усилением, говорил себе, входя в подземелье с покемонами. Почему именно с ними? Их гены можно использовать для построения своего тела и сделать себя сильнее. Не все покемоны имели генный материал, те, что состояли из энергии или из материала как лед, не могли переносить ДНК и геном. Или все же могли, но я не мог его найти в поглощенных телах. Белый тигр имел достаточно плотную структуру мышечных волокон, но для меня он ничего не стоял. И даже дракон-босс был мне не нужен. Его гены и тело не несло ничего хорошего для меня. В итоге, я вышел из подземелья после зачистки, разочаровавшись. Исполняя свою работу, я ожидал чего-либо интересного. Глава 72. Истина. Конец. Прошло достаточно времени, дабы подземелье 5-го уровня поддалось натиску моих сотрудников. Наруто, с силой всех хвостатых зверей, что мы в нем запечатали, Нагата и Итачи с Ринишарингонами, и Маяка с ее техниками меча, зашли в подземелье 5-го уровня канализации. У них всех было лучшее снаряжение и мощные способности, благодаря которым они прошли подземелье. А так как вся информация о подземелье уже была, они его зачистили с меньшим сопротивлением. Босс заставил их выложиться на полную, а и они получили новое снаряжение после победы. Легендарный предмет – глаз крысы, что был в способе видеть атаки наперед и прослеживать любое действие, что случится в течение 5 минут. Другим же предметом был суперредкий коготь крысы, что отравлял некротоксином, способным за считанные секунды сгнить руку обычного человека. И хоть для этого и потребовались главы отделов, но это сильный прогресс, и вскоре все больше людей будут проходить подземелья высокой сложности. Что уж говорить, почти никто не ходит в первый уровень, и только часть во второй, все предпочитают ходить в третий, четвертый, в одиночку или командой. Финансирование также шло хорошо, каждый день понемногу увеличивалось, а я и про себя не забывал. С тем перечнем способностей, предметов или техник, что я получил от боссов подземелий, я не смог бы за всем следить. Предметы были распределены, способности разделены, и только часть из них осталась у меня. Себе я тоже часть оставлял, так как я управляющий и директор, так что суммы у меня были приличные, хоть те и не сравнялись бы с финансированием всех отделов. За монеты я усиливал доступные мне способности, а также техники, становясь еще сильнее. Еще одной идеей было привить всем нашим сотрудникам ринишаринганы и тенсиганы. У меня это получилось, так как я мог поглощать гены других и модернизировать себя. Я поглотил гены 2 сотрудников с этими глазами и получил ринишаринган у себя во лбу, а тенсиган между 3-м и обычными глазами. Они всегда активны, хоть и закрыты плотью. Я получил свой Сусанаа Аматерасу, а особой техникой у меня был Изанами. Я мог погрузить врага в цикл вечно повторяющихся событий, при условии, что создам 2 похожих события, в которых попадет цель. Мой Сусанаа был желтым, у него была демоническая маска с опущенными рогами, а из оружия у него было колесо с лезвиями. Колесо могло атаковать все вокруг меня, а также, поместив его за спиной, я мог летать в воздухе. Со всеми этими трюками, да и просто с грубой силой, я был сильнейшим в магазине. Проблем, разве что, доставит модернизированный корабль, но и его я уничтожу. Все камни бесконечности, кроме силы и времени, я превратил в энергию, подобно эфиру, и поглотил его в себя. Так у меня появились еще 3 источника энергии, один пространство, другой разум и третий душа. Это делало меня во много раз сильнее, умнее, и я мог перемещаться куда угодно по одному своему желанию. Так, пора продолжать оприходовать другие миры в свою пользу. Мне требуется больше монет, алчно произнес я, уходя с кабинета. Работа стала рутиной, я справлялся со всем за считанные мгновения и решал множество дел одновременно. Оказавшись у двери, я шагнул внутрь. По Фьелонг, оказавшись в храме яйца, я прошел внутрь. Меня уже ждала Харнет, что стояла возле двери. Кивнув ей, я прошел внутрь и оказался перед запечатанным собратом. Сломав цепи, я освободил его, лишь ради того, чтобы в следующий момент замотать его в слои проклятых бинтов. Пока он не был полностью запечатан, я продолжил заматывать его и остановился только когда голос сосуда исчез. В центре зала теперь был кровавый кокон, от которого исходила зловещая аура. Дальше из печати на моей руке появилась клетка, она была испещрена кровавыми рунами и узорами. Открыв клетку и поместив кокон внутрь, я закрыл ее, и клетка тут же была полностью запечатана. Несколько слоев металла покрыли клетку снаружи, вырисовывая новые руны. Когда все закончилось, клетка уменьшила в размерах, становясь меньше моей головы, и я спокойно спрятал эту клетку в плащ. Выйдя из храма, я увидел, что Харнет наблюдала за исчезающей чумой, что быстро умирала на наших глазах. Я не был уверен, но кажется, все печати на клетке сработали, и чума теперь не сможет выйти из собрата и теперь исчезает, будто ее и не было, оставляя после себя лишь трупы. Ненадолго посмотрев за этим, я начал уходить. В этом мире еще много кому нужна помощь, и я собираюсь ее предоставить. Неожиданно, но Харнет присоединилась к моему путешествию в другое королевство, Поф из Сейхеда. Проснувшись с утра в кровати, наполненной красивыми девушками, я вышел из спальни и облокотился на террасу. Смотря на дизайн ада, я жалел, что не остался в человеческом мире. Стоит вернуться, да и девушек с собой прихватить. Посетила меня мысль, которую я поддержал. «Напарник, у нас еще есть задание», — послышался голос Драйга из моей головы. «Помню, устранить дракона, находящегося в разрыве измерений». Выдохнул я, понимая, что никак не смогу отвернуться от работы, если хочу заполучить тело дракона бесконечности в свое пользование. «Напарник, у тебя снова пошлая улыбка», — с усмешкой произнес Драйг. «Да, знаю. Тогда погнали, Джаггернаут Драйв». Полностью обратившись в дракона, я открыл разрыв и проник в пространство между мирами. Тут же передо мной возник Великий Красный. «Это будет жестоким сражением. Многократное усиление», — произнес Драйк, начав подготовку. «Знаю». Высвободив источник Ци, я взорвался энергией, и меня переполняла сила. Пов Дракомалфой. «Господин Драко, магический совет Британии был захвачен. Ваши дальнейшие приказы», — покорно говорил человек с промытыми мозгами. «Раз мы захватили Британию, то захватить весь мир не проблема, приступайте», — властно приказал я, поднимаясь с трона. Маг поклонился и использовал артефакт для перемещения. Пройдясь по коридорам Хогвартса, я увидел, как бывший директор вместе с Гарри Поттером убирают пыль. На моем лице тут же расплылась улыбка. Подойдя к ним, я пнул обоих, и те стукнулись об стенку школы, падая без сознания. «Мне нравится эта сила», — возбужденно сказал я, проходя в свою комнату в башне директора. Конец ПОВ. Оказавшись в другом мире, я сразу же осмотрелся. Это был ничем не примечательный мир. Вокруг были серые здания и граффити. «Ну, не так и плохо, главное, чтобы покупатели были», — спокойно произнес я и уже хотел начать двигаться, но остановился. «Что это? Какие титры? Вы чего?» — с шоком закричал я, увидев затемняющийся фон вокруг себя и титры с авторами произведения. Магазин все продолжал расти и развиваться, посетив не один мир. Все были счастливы. С вами был Бог Безумия.